Глава 22. Женщина на лестнице. На следующее утро нам принесли записку. Строчки, написанные весьма неуверенным корявым почерком, довольно круто взбирались кверху листка. «Уважаемый месье Пуаро, Эллен мне сообщила, что вчера вы заходили в Литл Гринхаус. Буду очень признательна, если вы сможете сегодня также заглянуть к нам и повидаться со мной. С уважением, Вильгельмина Лоусон». «Вот и она прикатила», — заметил я. «Да. Интересно, зачем она сюда заявилась?» «Не думаю, что стоит искать некую зловещую причину», — улыбнулся Пуаро. «В конце концов, дом-то принадлежит ей». «Да, верно. Знаете, Пуаро, что самое противное в этом дельце?» — задумчиво произнес я. «Любой невинный поступок открывает путь для самых кошмарных подозрений». «Вы правы. Я сам слишком увлекся, проповедуя известный девиз сыщиков «подозревай всех и каждого». И вы по-прежнему его придерживаете? Нет. Мне удалось сузить круг подозреваемых. Он свелся к одной конкретной личности. Какой же? Поскольку в данный момент у меня есть всего лишь подозрения и нет определенных доказательств, то, полагаю, Гастингс, придется предоставить вам право сделать собственные заключения. И не пренебрегайте психологией, она крайне важна. Способ этого убийства подразумевает наличие у убийцы своеобразного темперамента. Это важный ключ к пониманию преступления. Не могу же я прозреть натуру убийцы, если даже не представляю, кто это. Нет-нет, вы пропустили мои слова мимо ушей. Если вы хорошенько подумаете о способе, именно способе этого убийства, то сами поймете, кто его совершил. «Неужели вы уже знаете наверняка?» — полюбопытствовал я. «Я не могу ничего утверждать, пока нет доказательств. Именно поэтому в данный момент не сообщу вам ничего более определенного. Однако я вполне уверен, да, друг мой, в глубине души я совершенно уверен». «Будем надеяться, что он не доберется до вас», — рассмеялся я. «То-то вышла бы трагикомедия». Пуаро слегка передернулся. Он не любил такого рода шутки. «Вы правы», — озабоченно пробормотал он. «Мне надо быть осторожным, крайне осторожным». «Вам следует надеть кольчугу», — подтрунивая, посоветовал я. «И обзавестись слугой-дегустатором на случай отравления. Да и вообще вам давно пора нанять постоянный отряд вооруженной охраны». «Спасибо, Гастингс. Но лучше я буду полагаться на собственную сообразительность». Затем Пуаро написал записку мисс Лоусон, сообщив, что зайдет в Литл Гринхаус в 11. Закончив завтрак, мы вышли на площадь. Утро выдалось жаркое, хотя часы показывали только 10:45. Я засмотрелся на витрину антикварной лавки, изучая очень симпатичный гарнитур кресел в стиле Хеплуайта, когда неожиданно получил весьма болезненный укол под ребра и услышал визгливое «Доброе утро!». Негодующе развернувшись, я обнаружил прямо за спиной мисс Пибоди. В руке она держала орудие своей внезапной атаки — внушительных размеров зонт с острым наконечником. Даже не задумываясь о причиненной мне боли, она радостно продолжила: «Ба! Так я и думала, что это вы. Я редко ошибаюсь». «Да, доброе утро». Холодно отозвался я. «Чем могу быть полезным?» «Расскажите, успешно ли продвигается книга вашего друга про генерала Арандела?» «Он пока еще не начал ее писать», — сообщил я. Мисс Пибоди тихо, но явно довольно рассмеялась. Все ее тело сотрясалось, как желе. Отсмеявшись, она заявила: «Полагаю, он и не собирается ее начинать». «Выходит, вы раскрыли нашу маленькую хитрость». «А вы что, приняли меня за дурочку?» — ухмыльнулась мисс Пибоди. «Я быстро сообразила, что нужно вашему хитроумному другу. Ему хотелось разговорить меня. Что ж, я не возражала. Я люблю поболтать. А в наши дни редко найдешь желающих послушать старуху. И в тот день я получила изрядное удовольствие». Она одарила меня проницательным взглядом. «Так чего ради вы устроили этот спектакль, а? В чем, собственно, дело?» Я молчал, раздумывая, как лучше ответить, когда к нам присоединился Пуаро. Он галантно поклонился мисс Пибоди. «Доброе утро, мадемуазель. Какая чудесная встреча!» «Доброе, доброе!» — откликнулась мисс Пибоди. «Как вас нынче утром величать? Паротти или Пуаро? Или вы успели придумать себе новое имя?» «Я восхищен вашим умом. Быстро же вам удалось раскрыть мой обман», — улыбнулся Пуаро. «Догадаться было нетрудно. Подобные вам индивидуумы встречаются редко. Уж и не знаю, хорошо это или плохо. Трудно сказать». Я предпочитаю быть уникальным, мадемуазель. И вам это удается, надо признать, — сухо заметила мисс Пибоди. Итак, мистер Пуаро, давеча я выложила все секреты, кое вам захотелось узнать. Теперь мой черед спрашивать. В чем дело? А? К чему все эти разговоры? А к чему задавать вопрос, ответ на который вам уже известен? Не уверена. Она внимательно посмотрела на него. «Что-то неладно с новым завещанием? Или дело серьезнее? Небось, собираетесь выкопать Эмили, верно?» Пуаро промолчал. Мисс Пибоди задумчиво покачала головой, словно его молчание послужило для нее подтверждением. «Часто думала, понимаете, — вдруг призналась она, — каково это будет узнать из газет, что у нас в Маркет-Бейсинге собираются кого-то выкапывать?» Однако не могла и представить, что это случится с Эмили Арандел. Внезапно мисс Пибоди устремила на Пуаро проницательный взгляд. Ей бы это не понравилось. Надеюсь, вы и сами подумали об этом. Да, я об этом думал. Уж надеюсь, на дурака вы не похожи. Да и не стали бы назойливо вмешиваться не в свои дела. Спасибо, мадемуазель, — поклонился Пуаро. Хотя... Увидев ваши усы, можно было бы подобное предположить. Зачем вам такие нелепые усы? Неужели они вам нравятся? Я отвернулся, чтобы спрятать улыбку. В Англии к культу усов относятся с прискорбным пренебрежением, пожаловался Пуаро, пригладив свое любимое украшение под носом. Забавно, хмыкнула мисс Пибоди. Когда-то я знала одну особу, страдавшую базедовой болезнью. Так она, знаете ли, гордилась своим зобом. Невероятно, но это правда. Но, впрочем, хорошо, когда человек доволен всем, что не спаслал ему Господь. Хотя чаще-то бывает наоборот. Неодобрительно покачав головой, заключила она и вздохнула. Да уж никогда не думала, что в нашей мирной провинции может произойти убийство. И снова уставилась на Пуаро. Кто из них его совершил? Неужели вы думаете, что я буду кричать об этом на улице? Судя по всему, вы не знаете. Или знаете? Ох, да уж, дурная кровь. Хотела бы я знать, действительно ли эта красотка Варли отравила своего первого муженька? Важный вопрос. А вы верите в дурную наследственность? Я бы предпочла, чтобы это оказался Таниус, чужак. Иностранец. Однако мы не на скачках, и, к несчастью, предпочтения наши не лошади. Что ж, пойду, пожалуй. Вижу, что вы решительно не склонны со мною делиться. Кстати, чьи интересы вы представляете в этом деле? Я действую от лица покойной, мадемуазель, — серьезно ответил Пуаро. Удивительно, но его слова мисс Пибоди встретила неожиданным визгливым смехом. Правда, быстро подавив приступ веселья, она сказала: «Простите, просто ваши слова напомнили мне о спиритических глупостях Изабель Трип. Просто ужасная особа. Хотя Джулия еще хуже, на мой взгляд. Ее кривляния выглядят жалко. Смотреть противно на эту молодящуюся старушонку. Ладно, всего вам доброго. Вы уже виделись с доктором Грейнджером?» «Мадемуазель, я на вас обижен. Вы выдали ему мой секрет». Мисс Пибоди вновь разразилась хрипловатым смехом. «Да чего эти мужчины доверчивы? Он проглотил, не поморщившись, всю ту вздорную ложь, что вы наплели ему. Едва не обезумел, когда я просветила его. Умчался, пыхтя от ярости. Отправился вас разыскивать». «Он нашел меня вчера вечером». «Как жаль, что я пропустила такое зрелище». «Мне тоже жаль, мадемуазель», — галантно отозвался Пуаро. Мисс Пибоди усмехнулась и в развалочку поковыляла дальше по своим делам. «Прощайте, молодой человек», — бросила она мне через плечо. «Не вздумайте покупать те стулья, это подделка». На редкость умная нам попалась старушка, — одобрительно произнес Пуаро. — Несмотря на то, что она не восхитилась вашими усами. — Чувство вкуса — это одно, — философски заметил Пуаро, — а умственные способности — другое. Мы зашли в лавку и с удовольствием провели там минут 20, разглядывая антикварную мебель. А после, ничего не приобретя, направились в сторону Литл Гринхауса. Необычайно раскрасневшаяся Эллен впустила нас в холл и проводила в гостиную. Вскоре с лестницы донеслись звуки чьих-то поспешных шагов, и, наконец, в гостиную вошла мисс Лоусон. Она выглядела несколько запыхавшейся и встревоженной. Ее волосы покрывала шелковая косынка. — Надеюсь, месье Пуаро, вы простите меня за рабочий наряд. Я разбираю шкафы. Целая уйма вещей. Старые люди излишне склонны к накопительству, и дорогая мисс Арандел не была исключением. А вся скопившаяся пыль оседает на волосах. Просто поразительно, что только люди не хранят. Одних лишь игольниц, вы не поверите. Две дюжины. Целых две дюжины. Вы подразумеваете, что мисс Арандел купила две дюжины игольниц? Ну да. Убирала и забывала про них. Но теперь, к сожалению, все иголки заржавели. Обычно она использовала их в качестве рождественских подарков для прислуги. В последнее время она, наверное, стала очень забывчива. Не то слово. Особенно в том, что касалось припрятанных вещей. Опрятала все подряд. Словно собака косточку, которую потом не может найти. Ну вот, частенько говаривала я. Ни себе, ни людям, никаким ищейкам не узнать, где вы что припрятали. Мисс Лоусон рассмеялась, а потом извлекла из кармана носовой платочек и принялась шмыгать носом. — О, боже! — простонала она. — Разве можно здесь смеяться? — Вы чересчур чувствительны, — заметил Пуаро. — Принимаете все слишком близко к сердцу. Вот — Вот-вот, месье Пуаро, именно это твердила моя матушка. Обычно так и говорила: Минни, ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Ах, месье Пуаро, знаете, как жутко мешает этакая чувствительность. Особенно, когда приходится самой зарабатывать себе на жизнь. — Вы правы. Но ведь это все в прошлом. Теперь вы сами себе хозяйка, сможете жить в свое удовольствие, путешествовать и совершенно ни о чем не волноваться, не тревожиться. — Наверное, вы правы, — нерешительно произнесла мисс Лоусон. — Конечно же, прав. Кстати, узнав о забывчивости мисс Арандел, я понял, как получилось, что ее письмо пришло ко мне с изрядным опозданием. Щеки мисс Лоусон слегка покраснели. Эллен следовало сообщить мне. Какая наглость! Отправить вам письмо, не сказав мне ни слова. Ей следовало сначала посоветоваться со мной. Ужасной наглости иначе и не скажешь. И ведь ни словом не обмолвилась. Постыдный поступок. Дорогая леди, я уверен, что она так сделала из лучших побуждений. И все-таки это весьма непонятный поступок. Ужасно непонятный. Право же, слуги порой поступают очень странно. Эллен следовало помнить, что теперь я хозяйка в этом доме. Она выпрямилась и горделиво повела плечами. Видимо, Эллен была предана своей старой хозяйке, — заметил Пуаро. Я согласна, нет смысла после драки махать кулаками, но все же Эллен должна была обратиться ко мне, а не проявлять без спроса столь неуместную самостоятельность, — заключила она. От возмущения у нее на щеках проступили алые пятна. Выждав минутку, Пуаро спросил: — Вы хотели встретиться со мной сегодня. Чем я могу быть вам полезен? Возмущение мисс Лоусон погасло так же быстро, как вспыхнуло. К ней вернулась обычная сбивчивая и бессвязная манера речи. — Знаете, я просто удивилась. По правде говоря, месье Пуаро, я приехала сюда вчера, и Эллен сообщила мне, что вы приходили. Меня это очень удивило. Вы же не сказали, что приедете. Это довольно странно. Я не могла понять... — Вы не могли понять, что мне здесь понадобилось, — закончил за нее Пуаро. — Я, в общем, да, именно так, не могла. Залившись румянцем, она, тем не менее, пытливо взглянула на него. — Я должен сделать маленькое признание, — сказал Пуаро. — Боюсь, я слегка ввел вас в заблуждение. Вы предположили, что полученное мною от мисс Арандел письмо касается маленькой суммы денег, присвоенной, по всей вероятности, мистером Чарльзом Аранделом. Мисс Лоусон кивнула. Однако письмо касалось совершенно иных проблем. О тех украденных деньгах я впервые узнал от вас. Мисс Арандел написала мне из-за произошедшего с ней несчастного случая. Несчастного случая? Да. Насколько я понял, она упала с лестницы. О, в самом деле, верно. Мисс Лоусон выглядела смущенной. Она рассеянно взирала на Пуаро. Простите, пожалуй, я слишком глупа, но почему ей вздумалось написать вам? Я понимаю, по-моему, вы и сами так сказали, что вы детектив. Может, вы еще и какой-то доктор или целитель, практикующий лечение силой веры? Нет, я не имею отношения ни к медицине, ни к целительству какого-либо рода. Однако, подобно доктору, я занимаюсь делами, связанными с так называемой случайной смертью. Случайной смертью? Да. Я имею в виду смерть от несчастного случая. Правда, мисс Арандел не умерла, но могла ведь и умереть. О, боже мой! Да! Доктор так и сказал, только мне все одно никак не понять. Голос мисс Лоусон по-прежнему звучал недоуменно. Доктор считал, что причиной того несчастного случая стал мячик Боба. Да-да, так и есть. Во всем виноват мячик Боба. О нет, уверяю вас, мячик Боба тут ни при чем. Но, простите, мсье Пуаро, я сама видела его, когда мы сбежали вниз. Это вполне возможно. Но не он стал причиной несчастного случая. Всему виной темная веревка, натянутая на высоте около фута над лестничной площадкой. Но ведь не мог же пес... Вы правы, — с готовностью подхватил Пуаро. Пес никак не мог этого сделать. Он недостаточно сообразителен. Скорее, недостаточно порочен. Ту веревку натянул человек. Лицо мисс Лоусон смертельно побледнело. Она поднесла к нему трясущуюся руку. — О, мсье Пуаро, я не могу поверить. Не думаете же вы... Нет, это ужасно! — Совершенно ужасно. Неужели вы думаете, что ее натянули специально? — Да, именно так. — Какой кошмар. Это же почти как убийство. — Если бы план удался, то это стало бы убийством. Иными словами, это покушение на убийство. Мисс Лоусон пронзительно вскрикнула. — Чтобы протянуть веревку, в стенную панель вбили гвоздь, — продолжил Пуаро по-прежнему серьезным тоном. Причем гвоздь специально залакировали, сделав его незаметным. — Скажите, не вспоминается ли вам какой-то непонятный запах лака? — Надо же, как странно! — громко охнув, воскликнула мисс Лоусон. — Даже не верится. Пожалуй, да, запах был. Но я даже не думала, даже не представляла, впрочем, могла ли я такое вообразить? И хотя запах показался мне странным, Пуаро подался вперед. — Итак, мадемуазель, вы сможете помочь нам. Вы снова сможете помочь нам. Это великолепно. — Дайте сообразить, как же это было. — О, да, все сходится. — Скажите же, прошу вас, вы почувствовали запах лака, верно? — Да, конечно. Только я не поняла, чем это пахнет. Я подумала, боже мой, что пахнет краской. Нет, скорее запах напоминал половой краситель. Но я подумала, что мне просто показалось. Когда это было? Минутку. Надо вспомнить. А когда же это было? Может быть, на пасхальной неделе, когда в дом съехались гости? Точно! Именно тогда. Но я пытаюсь вспомнить, в какой же день я уловила тот странный запах. Так, по-моему, это не могло быть в воскресенье. Нет, и во вторник тоже ничем не пахло. В тот вечер еще к нам на ужин приходил доктор Дональдсон, а в среду они все разъехались. Да, наверняка я почуяла тот запах в понедельник. Тоже был выходной. Мне тогда не спалось после всей этой праздничной суеты и хлопот. Праздники всегда ужасно волнительные. Холодного мяса едва хватило на ужин, и я боялась, что мисс Арандел рассердится. Представляете, в субботу я заказала окорок, и мне следовало, наверное, взять 7 фунтов. Да я подумала, что и 5 хватит с лихвой, но мисс Арандел всегда так расстраивалась, если чего-то не хватало. Она была очень гостеприимной. Мисс Лоусон умолкла, тяжко вздохнула и затараторила дальше. Вот я и лежала, ворочаясь да все раздумывая, будет ли она завтра ругать меня, а потом принялась перебирать в уме всякие хозяйственные мелочи. Начала уже задремывать, совсем уж было заснула, как вдруг что-то разбудило меня, какие-то тихие звуки, вроде бы стук какой-то. Тогда я поднялась с кровати и принюхалась. Я всегда ужасно боялась пожаров. Иногда по 2-3 раза за ночь мне мерещилось, что пахнет дымом. И ведь ничего страшного не случится, если вовремя учуять дым. Вот тогда-то я и почуяла тот странный запах, да только при всем старании не смогла уразуметь толком, чем это пахнет. И хотя мне подумалось, что пахнет краской или полировкой для пола, но такого, разумеется, не могло быть посреди ночи. И хотя запах ощущался сильно, и я, сидя на кровати, все принюхивалась, а потом увидела ее в зеркале. Ее? Кого же вы увидели? В зеркале. Оно у меня очень удобно расположено, а дверь я всегда оставляла приоткрытой, чтобы услышать, если мисс Арандел позовет, и опять же, чтобы видеть, если она надумает спуститься вниз. В коридоре-то у нас по ночам завсегда наставляли включенным один светильник, потому-то мне и удалось увидеть ее. Она стояла на коленях, на лестнице, Тереза, в смысле. Она стояла на коленях, кажется, на третьей ступеньке, и голову опустила, и я тогда сразу подумала, ну и как странно, уж не приболела ли она. А она вдруг поднялась и ушла, но тогда я решила, что она оступилась, или просто наклонилась что-то поднять, ну, больше я о том случае и не думала, напрочь выкинула его из головы. Видимо, разбудившие вас звуки — стук молотка по гвоздю, задумчиво произнес Пуаро. — Да, наверное. Но, боже мой, месье Пуаро, какой кошмар! Это ж настоящий кошмар! Мне и раньше Тереза казалась немного сумасбродной, но чтобы решиться на такое... — Вы уверены, что видели именно Терезу? — О, боже, конечно! — А не могла ли там стоять миссис Таниус или, к примеру, кто-то из служанок? — О, нет, там точно была Тереза! Мисс Лоусон принялась удрученно трясти головой, бормоча себе под нос. — О, боже, о, боже! Пуаро наблюдал за ней с каким-то непонятным мне выражением. — Позвольте мне, — внезапно сказал он, — провести один эксперимент. Давайте поднимемся по лестнице и попытаемся воссоздать эту сценку. — Воссоздать? О, я даже не знаю. Мне не совсем понятно. — Я все объясню, — авторитетно заявил Пуаро, прервав неуверенный лепет. Весьма встревоженная мисс Лоусон направилась к лестнице. — Надеюсь, что у меня в комнате не прибрано так много дел, то одно, то другое. Постепенно затихающим голосом бессвязно бубнила она. В ее комнате действительно было полно разбросанных вещей. Очевидно, результат разборки шкафов. В своей обычной путано-суетливой манере мисс Лоусон показала нам, где она сама находилась в ту ночь, и Пуаро убедился, что часть лестницы действительно отражалась в настенном зеркале. — А теперь, мадемуазель, будьте добры, — попросил он, — покажите нам, что именно вы тогда увидели на лестнице. Мисс Лоусон, непрестанно приговаривая «О, Боже!», поспешила исполнить порученную роль. Пуаро играл роль наблюдателя. После завершения этого маленького представления он вышел на лестничную площадку и спросил, какой из электрических светильников горел той ночью. — Вот тот, на стене в коридоре, прямо напротив двери, в спальню мисс Арандел. Пуаро прошел к светильнику, выкрутил лампочку и осмотрел ее. — Мощность всего 40 ватт. — Понятно, — проворчал он. — Не слишком яркая. — Нет, но такой лампочки как раз хватало, чтобы развеять мрак в коридоре. Пуаро вернулся на лестничную площадку. — Простите меня, мадемуазель, но с этой тусклой лампочкой, освещавшей лишь часть коридора, вы едва ли могли отчетливо кого-то разглядеть. Уверены ли вы, что там действительно находилась мисс Тереза Арандел, а не просто смутная женская фигура в халате? — Да нет же, мсье Пуаро! — возмущенно воскликнула она. — Я абсолютно уверена. Смею надеяться, что я отлично знаю, как выглядит Тереза. Да, это точно была она. Ее темный халат и та большая блестящая брошь с инициалами, которую она обычно носит. Я видел ее совершенно отчетливо. — То есть никаких сомнений. — Вы видели даже инициалы? — Ну, конечно, Т и А. Я знаю эту брошь. Тереза часто носила ее. Могу поклясться, что там стояла Тереза. И поклянусь, если понадобится». Последние две фразы мисс Лоусон произнесла не обычным неуверенным голосом, а с твердой убежденностью. Пуаро взглянул на нее. И вновь его взгляд показался мне каким-то необычным. В нем сквозило холодное отчуждение оценщика, пришедшего к окончательному выводу. «Так значит, вы готовы присягнуть?» — уточнил он. «Если понадобится. Но разве в этом есть необходимость?» Пуаро вновь устремил на нее оценивающий взгляд. «Это будет зависеть от результатов эксгумации», — сурово произнес он. «Эксгумации?» Пуаро ловко поддержал бывшую компаньонку, упреждая ее падение. От возбуждения мисс Лоусон едва не свалилась с лестницы. «Да, вполне вероятно. Встанет вопрос об эксгумации», — подтвердил Пуаро. «Ох, какой ужас! Но это же неприлично! Уверена, что родственники будут возражать, им решительно не понравится такая идея». «Вероятно, будут. Я совершенно уверен, что они и слышать не захотят об этом». «Они ничего не смогут поделать, если поступит приказ из Скотланд-Ярда». «Но, месье Пуаро, почему? Я имею в виду, что ведь не похоже... Не похоже... На что не похоже? Не похоже, что с ней случилось что-то плохое». «Вы так думаете?» «Да, конечно. С чего бы? Ведь доктор, сестра и все остальные...» «Не расстраивайтесь», — успокаивающе произнес Пуаро. «О, ну как же мне не расстраиваться? Бедная мисс Арандел. Ведь когда она умерла, Тереза даже не было здесь». «Да, помнится, она уехала в понедельник. За неделю до того, как мисс Арандел почувствовала себя плохо». «Верно, причем рано утром. Поэтому вы понимаете, что она не могла сделать ничего плохого». «Будем надеяться, что вы правы», — согласился Пуаро. «О, Боже!» — мисс Лоусон сцепила руки. «В жизни еще не знала такого кошмара, господи, я так растерялась. Прям не знаю, что и сказать». Пуаро взглянул на часы. «Нам пора уезжать. Мы возвращаемся в Лондон. А вы, мадемуазель, надолго здесь задержитесь?» «Нет-нет. По правде говоря, у меня нет точных планов. Я и сама собиралась сегодня уехать. Приехала только на одну ночь, надумав немного разобраться с вещами». «Понимаю. А что ж, до свидания, мадемуазель. И простите, если я невольно огорчил вас». «Ах, месье Пуаро, огорчили? Да я в полнейшем расстройстве, о боже мой. О, Боже, в каком грешном мире мы живем, это кошмар!» «Вы правы», — оборвал причитание Пуаро, крепко пожав мисс Лоусон руку. «Значит, вы по-прежнему готовы присягнуть, что ночью в понедельник пасхальной недели видели, как Тереза Арндел стояла там на лестнице на коленях?» «Ну, конечно, я готова поклясться». «И вы можете также поклясться, что во время последнего спиритического сеанса видели ореол вокруг головы мисс Арандел?» Мисс Лоусон изумленно открыла рот. «О, месье Пуаро, не надо шутить над такими вещами». «Я не шучу. Я говорю совершенно серьезно». «Ну, я бы не назвала это ореолом. Похоже, я видела начало материализации. Это напоминало туманную светящуюся окантовку. Мне показалось, что этот туман принимает черты чьего-то лица». «Необычайно интересно. Эрвуар, мадемуазель. И прошу вас, никому ничего не говорите». «Разумеется, разумеется. Я не собиралась даже». Напоследок оглянувшись, мы увидели, что мисс Лоусон все еще стоит на пороге дома, провожая нас покорным взглядом.